Впрочем, оправился он тоже быстро. «Враги их у стен наших! Вставайте к оружию, мои верные соратники! Ну, вообще-то, мы могли бы и сразу сказать, что никто не спит. А то они уж все в полной боевой готовности, а этот горло рву, словно проспавшийся петух, через час после рассвета. Малыш, это твоя работа?» «Гррррр!» — смущенно улыбнулся я. «Ну так давайте хотя бы подеремся с этим орочьим отродьем!» Раздраженно пожимая плечиком, предложил Эшли, и в этот момент черные орки вломились в дверь. Бой был яростным, коротким и безжалостным. «Бей, Руби! Руби, бей! Эй! За красоту лесов эльфийских, за нежность ланьих глаз любимой, что ждет бестрепетно героя, лежащего с мечом в... Гррррр! За императора! За моего деда и за меня! А почему нет?» Это, как вы понимаете, мы орали. Орки толкались в узком дверном проеме, глухо рычали, скалили зубы и визжали от ран. Все шесть стрел Эландер выпустил меньше, чем за минуту, и не промахнулся ни разу. Проблема лишь в том, что орки живучи до занудства, и даже со стрелой в горле вполне способны размахивать дубиной еще добрых минут 15. Так что в нашу задачу входило не дать им эту занимательную возможность, а добивать с размаха. Без малейшего сожаления. Они, конечно, тоже представители реликтовых рас, и люди эти снят их племена с каждым годом, но ежели я буду всерьез задумываться о заповедном сохранении стад черных орков, меня убьют сегодня же, ибо я для них, несмотря на наше некоторое сходство, всего лишь большой кусок белого мяса. Туром и не туром вновь показали себя молодцами, рубясь в привычной гномьей манере, спина к спине, в гуще врагов на уровне колена. Их боевые секиры прорубают почти любой доспех, а греет дубиной сверху мечущегося в боевой ярости гнома не так-то просто. Узкий эльфийский меч тоже хлебнул орочьей крови, хотя мы с Эшли не позволили Эландру умереть героем. Его в этом смысле вообще хоть на цепи держи, лезет, очертя голову, в самую мясорубку, да еще стихи патриотически декламирует о ручьях, деревцах, там и нежных эльфийских красавицах в прозрачных платьишках свободного покроя. А вот мой шумный наниматель умудрился совершить настоящий подвиг. Не здесь, во дворе, но суть от этого не меняется. Наше уважение к этому столичному интеллигенту опять резко возросло на целых час-полтора. Дольше смысла не имеет, по крайней мере, у нас, наемников, такое не принято. «Они бегут!» — воодушевленно вопил столичный граф, первым бросаясь в погоню, но перелезть через кучу трупов в дверях было не так-то просто. Один или два орка умудрились уйти. У Эландера не осталось стрел, а гномы не рискнули метать топоры в ночь. Известно немало случаев, когда черный орк убегал с чьим-нибудь копьем в спине и возвращался через полгода в новый набег с тем же копьем, но уже в руках. Тем не менее, когда мы кое-как выбрались наружу, в углу у забора скулили сторожевые псы. Я не сразу обратил внимание, почему они все там собрались. — Это Пегий, — тихо сказал Эландер, опуская меч. — Они убили его, убегая как изменника, подсунувшего им слишком опасную дичь. — Не жаль ни капли его нам, тьфу! — дружно откликнулись гномы. Я покачал головой и шагнул поближе. Это и оказалось едва ли не роковой ошибкой. Что-то мягкое и сопящее ударило меня под колени. Я опрокинулся на спину, краем глаза успев заметить тусклые лезвия острого ножа, занесенного над моим горлом бездушной старухой. Вся жизнь промелькнула перед глазами, но удара не последовало.